Бао Чай ничего не сказала, а Бао Юй был настолько смущен, что у него и в мыслях не было возражать, и его постель перенесли в спальню. Бао Юй позволил все это сделать потому, что чувствовал себя виноватым и хотел успокоить Бао Чай. А Бао Чай со своей стороны боялась, как бы Бао Юй не заболел от чрезмерных дум, и решила, что лучше всего приласкать его. Так что, как говорится, они пошли на взаимные уступки. Вечером Сижень действительно приказала понести свою постель в переднюю. Бао Юй уже давно хотел попросить у жены прощения, и Бао Чай не отталкивала его. Таким образом, впервые со дня своего замужества она познала благоуханное чувство облака и дождя. Отныне силы двойки и пятерки слились воедино и застыли. Но пока мы об этом рассказывать не будем, так как речь об этом пойдет ниже. Силы двойки и пятерки – так назывались в древней китайской космогонии две противоположные друг другу силы природы – инь – мрак, женское начало, и ян – свет, мужское начало. На следующее утро Бао Юй и Бао Чай встали вместе. Умывшись и причесавшись, Бао Юй отправился к матушке Дзя. Так как матушка Дзя любила Бао Юя и ей нравились покорность и послушание Бао Чай, она позвала Юань Ян, велела ей достать из сундука яшмовые подвески времен династии Хань и отдала их внуку. Конечно, они уступали чудодейственной яшме Бао Юя, но тем не менее считались редкостным украшением. «Мне кажется, эту вещь я никогда не видела в глаза», — заметила Юань Ян, передавая подвески матушке Дзя. «Какая у вас ясная память, почтенная госпожа! Вы даже помнили, в каком сундуке и в какой шкатулке эти подвески лежат. Даже не пришлось отыскивать их. Я сразу открыла сундук и нашла. Но зачем они вам понадобились?» «Разве ты что-нибудь можешь знать об этих подвесках?» — возразила матушка Дзя. «Их оставил моему деду его отец. А так как дед очень любил меня, он подарил их мне перед свадьбой. При этом он сказал: эта яшма очень дорогая. Носили ее еще при династии Хань. Так что ты всегда держи ее при себе, и она будет напоминать обо мне. Ну, я была слишком молода, ничего не смыслила и спрятала эти подвески в сундук. А потом, когда переехала в этот дом и увидела, что украшения здесь хоть отбавляй, я и совсем о них забыла. Я ни разу не надевала их, и они пролежали в сундуке более 60 лет. Видя то послушание и почтение, с которым относится ко мне Бао Юй, мне захотелось подарить ему взамен утерянной яшмы эти подвески, как их когда-то подарил мне мой дед. После того, как Бао Юй справился о здоровье, матушка Дзя подозвала его и, ласково улыбаясь, промолвила: «Подойди ко мне, я хочу показать тебе одну вещицу». Бао Юй приблизился, и она протянула ему ханьскую яшму. Бао Юй принял ее и внимательно осмотрел. Яшма была красноватого цвета, прекрасно отполирована и по форме напоминала дыню. Бао Юй был так восхищен ею, что не мог удержаться от радостного возгласа. «Нравится?» — спросила матушка Дзя. «Это мой дедушка подарил мне, а я отдаю тебе». Бао Юй поблагодарил, взял яшму и хотел показать ее своей матери. «Если твоя мать увидит яшму, она расскажет отцу, А тот опять начнет ворчать, что я люблю его меньше, чем тебя», — остановила Бао Юй и матушка Дзя.